Глава 10. 2 часа спустя. VIP-зал игорного дома Молли и Блум. Волконский вошел в зал и увидел стоявшую к окну лицом Плещееву. Графиня медленно, но глубоко затянулась и выпустила дым. Дымные кольца разбились об оконное стекло, а дым начал медленно оседать. «Где он?» — гневно выкрикнул князь. «Отмывается от грима», — сухо процедила графиня. «Я убью его!» — выпалил Волконский, но, немного подумав, задался вопросом. «А разве здесь можно помыться? Что-то я не припомню такого». «Здесь есть все». Все так же, смотря в окно, ответила Галина Сергеевна. «Это же VIP-зал. Многие заказывают его, чтобы уединиться». Спрашивать, откуда Плещеева знает о таких нюансах, князь не стал. «Уже пришли?» С противоположной от Волконского двери появился Голицын. «Я ждал вас немногим позже, князь». «Я сократил путь», — туманно объявил князь. «Вы не хотите ли объясниться?» Петр Алексеевич ухмыльнулся. Он знал, что его оппонент по предстоящему спору не способен на резкие необдуманные действия, если только не зажать его в угол, как крысу. «Разумеется». Голицын вышел к партнерам в халате с еще сырой головой и полотенцем в руках. Нужно отметить, что у него действительно отсутствовал грим на лице и пахло от князя вполне прилично. «Но позвольте полюбопытствовать, как вы сократили путь при отступлении? Уж очень интересно». «Прошелся по дну Москвы реки», — недовольно буркнул Волконский и желчно спросил. «Так что значит ваша выходка, князь?» «Сказал же, я объясню». Голицын не испытывал раздражения. «Да из чего бы? Все прошло по плану. По его плану. Стоит ли благодарить за это странный артефакт новых владельцев контракта на его душу, князь еще не решил». Он присел за стол, закинул ногу на ногу, взял бокал с виски и покрутил его в руке. Пить не стал. «Но все по порядку. Вам следует ознакомиться с документами вот в этих папках». Князь указал на черные, достаточно толстые папки, лежавшие на столе. Всего их насчитывалось 3. «Что в них?» — все еще стоя спросил Волконский. «Если коротко, то досье на каждого из нас. 6-е управление со всем надзором инквизиции и тайным сыском его императорского величества так носом землю рыли, что даже страшно подумать, чего смогли отыскать. Но что достоверно известно, они прознали о наших связях. В папках есть фото меня с вами и с Галиной Сергеевной, а еще с покойным Толстым и Долгоруким. Чего там только нет!» Голицын театрально развел руками. «Мне шепнули знающие люди, что еще чуть-чуть, и за нами бы пришли. Не хватало только разрешения императора». Волконский присел, раскрыл папку и уткнулся в нее глазами. Пенсне опасно сместилось к кончику носа. Повисла звенящая тишина. Волконский напряженно листал папку. Плещеева докуривала сигарету. Голицын грел рукой стакан с виски и таки выпил его. «Все обвинения косвенные», — буркнул Волконский. «Этого недостаточно, чтобы отправить нас всех в тюрьму. Высший свет не допустил бы». Последнюю фразу князь произнес скорее задумчиво, нежели уверенно. «Этих фотографий было бы достаточно, чтобы убедить в нашей причастности императора!» — повысив голос, прикрикнул Голицын. «А дальше были бы обыски. Неужели у вас нет ничего запрещенного? Да даже если и так! Александр мог приказать найти улики, и их бы нашли, подбросили бы великобританские подавители или проклятые артефакты, или еще чего. Если бы император поверил в нашу причастность, улики бы организовали по самому высшему разряду, так что не подкопаться. А дальше дело техники. Ни один род не стал бы на защиту изменников короны, посягнувших на императора и его сына. Не дай бог еще на них подумают. Волконский хмуро посмотрел на Голицына, пожевал губами. — Пожалуй, вы правы. Опустив голову, согласился с выводами Николай Александрович. — Но неужели нельзя было мне об этом сказать перед тем, как вы сковали меня корнями векового дуба? — А вы бы согласились мне содействовать? — ехидно улыбаясь, поинтересовался Голицын. — Конечно, нет! — возмутился Волконский и сразу все понял. Он покачал головой и закрыл глаза. На висках у него вздулись вены. — Вот видите! — Голицын же пребывал в прекрасном настроении и не скрывал этого. Плещеева, наконец, докурила сигарету. Она стояла позади князя Волконского, скрестив руки на груди, и очень внимательно изучала лицо любовника. — И что вы предлагаете, князь? — прервал затянувшееся молчание Волконский. — Нам следует отречься от родов, сделать их непричастными к нашим действиям в отношении престола. Голицын сделал паузу. Это прозвучало так неожиданно, словно пороховой выстрел из игрушечного пистолета. Признаться во всех преступлениях, тем самым обезопасив родных от прямого преследования. Да, их будут притеснять, отстранят от всех государственных дел, лишат должностей, но не более. И нужно спешить. Наверняка инквизиция уже изучает камеры наблюдения. Лишь вопрос времени, когда они сами на нас выйдут и объявят в розыск. Я бы сказал, что счет идет на часы. — Дерзко, — выдохнул Волконский. — Но нужно отдать вам должное. Это хороший ход. Вот только что дальше? Я стар, да и вы не молоды. Прожить остаток жизни в бегах — не лучший финал жизни. — Мы не будем жить в бегах, — твердо заявил Голицын. — Все продумано. Мои новые покровители. — Кстати, кто они, твои новые покровители? — ядовито прошипела Плещеева. — Опять снюхался с демонами? — Что за тон, Галина Сергеевна? Князь снисходительно улыбнулся. Он явно не был обеспокоен негодованием любовницы. Но я, конечно, отвечу. «Уж извольте!» Графиня завелась еще сильнее. «Очень хотелось бы знать, за чьи интересы я должна отречься от рода и податься в бега». «Мои покровители действительно находятся в аду. Я не имею права это скрывать от вас». Голицын сделал паузу. Он запросто выдержал взгляд Плещеевой и спокойным тоном продолжил. «Но они не демоны. Они истинные народа Кхел». «Что еще за истинные? И что это за народ такой?» Галина Сергеевна вот-вот готова была взорваться и обрушить весь скопившийся гнев на любовника. «Я не знаю», — честно признался Голицын. «Но они не похожи на демонов. Ни внешне, ни в поступках». Волконский окончательно пришел в себя и, поправив пенсне, присоединился к разговору. «В этом вопросе я согласен с Галиной Сергеевной. Прежде чем заключать какие бы то ни было пакты, следовало выяснить, с кем вы имеете дело». «Боюсь, у меня не было выбора». Голицын и не думал оправдываться, он лишь развел руками. «Но я уверен, что в этот раз все сложится как надо». «Хоть я и согласен с вашими выводами, Петр Алексеевич, но вы нам с Галиной Сергеевной не оставили выбора. Впредь я вас настоятельно прошу интересоваться нашим мнением и ставить нас в детали ваших планов. Так какие у вас планы? Вы говорили, что можно избежать преследования. Продолжайте». «Да, мои покровители, они планируют устроить переворот в Великой Монголии. Вы же знаете, что на данной территории рождается слишком мало ведьмаков. — Волконский кивнул, Плещеева молчала. «И связано это с йокаями, которые проживают на территории все той же Великой Монголии в большом количестве. Особенно их много на островах, что за Восточным морем. Там йокаи имеют особый статус и часто живут не скрываясь. Они имеют общины и почти не вмешиваются в светские дела властей. Но было так не всегда. Достоверно известно, что йокаи создали свое государство, и называлось оно Джоу. Правда, просуществовало оно недолго. А вот йокаи на протяжении тысячелетий методично избавлялись всеми доступными способами от ведьмаков на территории Великой Монголии. И они же имеют там определенный вес. Да, официально они не вмешиваются в политику, но имеют влияние. А также готовы выступить на стороне моих новых покровителей и сместить нынешнего хана. Главу йокаев не устраивает политика правительства. Вы что, всерьез рассчитываете свергнуть власть в Монголии? Плещеева вновь скрестила руки на груди. С Российской империей вышло как-то не очень. Этот план только выглядит безумным, но если я вам расскажу детали, то окажется, что план рабочий и беспроигрышный. «Так вот зачем ты со мной переспал?» — взбеленилась Плещеева. «Чтобы привязать к себе, чтобы я как дура поехала с тобой в дурацкую Монголию? Да? Ты этого хотел? Йокаи выступят на вашей стороне? Ты правда так думаешь? Эти твари способны выступить только на своей стороне!» «Ты не права, Галя». Броня князя на миг дала слабину. Голицын, кажется, не ожидал такой реакции. «Я думал, ты меня поддержишь. И да, захочешь поехать со мной. Разве ты этого не хочешь?» На лице князя читалось неподдельное удивление и легкая растерянность. «Не называй меня так!» — возмутилась графиня. «Ты не имеешь права! А я...» «Я ухожу!» Плещеева быстрым шагом направилась к двери, постукивая по паркету острыми каблучками. Дверь за собой графиня силой захлопнула. Бровь Волконского заползла на лоб, а пенсне опасно накренилась. 4 часа спустя. Административное здание 6-го управления Инквизиции по городу Москве. Переодевшись, я вошел в кабинет старца Димитрия. Сойкин с пророками уже сидели на своих местах. От взгляда не ускользнули черные полусферы, расположившиеся в каждом углу помещения. «Сферы тишины?» — уточнил я. Епископ кивнул. «Они самые». «Мы опасаемся прослушки в здании 6-го управления?» От удивления я приподнял бровь. «А вот мне интересно...» Старец оперся об подлокотник кресла. «Сам догадаешься, в чем дело? И почему я приказал установить сферы тишины? Или придется подсказывать?» «Догадаюсь», — заверил я и присел на свободный стул. «Спасательные работы до сих пор идут. В туннеле затопило 6 составов. Есть погибшие. 6 человек не выдержали переохлаждения и захлебнулись», — отрапортовал Сойкин. — Мы не успели. Утонувшие находились в дальних составах. — Если бы Климент не удерживал свои водовороты, то жертв было бы значительно больше, — прокомментировал Димитрий. — Сколько было потеряно душ? Все меня поняли правильно. Речь шла о тех, кто отдал свои души за выполнение желаний. — 4. С горечью ответил Димитрий. Тень наползла на его лицо, отчего епископ стал выглядеть еще старше. «Если так дальше пойдет, то мы скоро узнаем назначение составного аркана». «Опознали того, кто затопил метро?» «Нас опередили», — слово вновь взял Сойкин. «Князь Голицын и князь Волконский сами признались. Журналисты по всем каналам крутят видео с ними, называя это сенсацией десятилетия». Я улыбнулся. «Так радоваться надо. Чего вы сидите, как на похоронах?» «В том-то и дело», — тяжело вздохнув, добавил Дмитрий. «Они отреклись от родов и сами во всем признались. Это означает, что рода ни при чем. Понимаешь, Климент, они отняли у нас рычаг давления. И сейчас на кону лишь жизни двух стариков, которым, по большому счету, все равно». Это прозвучало неожиданно. «Вот оно как! А взглянуть на них можно?» «Конечно», — отозвался Карпов и вручил мне папку с фотографиями. Пролистав их, я понял, что при спуске в метро видел Голицына, переодетого в бомжа. Выглядел князь уже очень натурально, но поразило меня не это. С таким я еще не сталкивался, чтобы от родов отрекались, для их же безопасности. «Разве так было можно, отречься от рода, чтобы его не трогали?» «Можно, если не будет доказано обратное. Но, судя по всему, старички действительно работали самостоятельно, не привлекая силы родов». «Выходит, что все усилия впустую? Значит, вся работа пошла на смарку?» «Ну, это не совсем так», — уклончиво ответил старец Дмитрий. «Враги государя вышли на свет Божий, а значит, стали не так опасны. Вот только не все признались. Среди предполагаемых заговорщиков было 5 аристократов, включая ныне покойных Толстого и Долгорукова. Что же касается 5 фигуранта дела, вернее, 5-й, то Галина Сергеевна Плещеева не была замечена в метро, и она ни в чем не признавалась». Вновь вспомнилось видение Герды. «А как выглядит сейчас Плещеева?» — заинтересовался я. «Мы установили, что графиня пользуется каким-то артефактом омоложения. Женщина выглядит на 25 лет, при своих биологических 57, — доложил Карпов. — Все, как вы рассказывали». Картина сложилась. «Так вот, о чем говорил Дмитрий. Голицын и Волконский как-то узнали о том, что под них копают. Значит, в управлении работает крот. И для этого были установлены сферы тишины». «Вы считаете, что в управлении завелся крот? Поэтому установили защиту от прослушки?» — высказал свою догадку я. «Все так», — подтвердил епископ. «А в этой комнате находятся лишь те, кому я лично доверяю». «Можно попробовать взять в оборот Плещееву», — вставил Сойкин. «Если у вас будут доказательства», — хмуро бросил Дмитрий. «Дело в том, что графиня ни в чем напрямую не замешана. Мы можем ее задержать и провести обыски, но прямых доказательств нет». «Раз она связана с заговорщиками, то только на основании этого уже можно ее задержать до выяснения обстоятельств», — не согласился я. «Мы считаем, что это скорее навредит делу, нежели поможет», — включился Умеров. «Считаете, что графиня рано или поздно выйдет на контакт с подельниками?» — уточнил я. «Вероятность этого более 70%, — добавил Карпов. «А это значит, что я прав, и графиня находится в контакте с остальными заговорщиками. Или здесь что-то еще?» Вдруг меня осенило. Когда я вышел к князю Волконскому, его что-то удерживало, что-то магического происхождения, а князь пытался высвободиться. И что это может значить? А что произошло с Волконским? Когда я спустился в метро, на его ногах были какие-то оковы. Голицын передал ему клинки расколотой синевы, а затем связал заклятием векового дуба, что выглядело, в общем-то, странно, — ответил на мой вопрос Марат. А вот я не считал это странным. Голицын банально захотел повязать Волконского и желательно кровью. А вкупе с затопленным метро это было то, что нужно. «Мне кажется, между нашими подопечными царит разлад», — Волконского вынудили затопить метро и тем самым отрезали пути к отступлению. Теперь князь вынужден податься в бега и во всем следовать за Голицыным. Озвучил я свои выводы. «Тогда что с Плещеевой? Почему она не участвовала и ни в чем не призналась?» — задал вопрос Дмитрий. «Они любовники с Голицыным. Это следует из видения моей супруги. Но думаю, что и здесь не все гладко. Насколько я понимаю, связь между князем и графиней является порочной и порочащей оба рода». «Пожалуй», — согласился Дмитрий. «Климент, ты считаешь, что графиня отказалась присоединиться к князьям?» «Уверен в этом, иначе она бы объявила о своей причастности. Вот только я также считаю, что графиня не до конца отдает себе отчет в том, в каком уязвимом положении она оказалась». «Но мы уже выяснили, что с Плещеевой выйдут на контакт», — недоумевая вставил Карпов. «Мы можем проследить за ней и поймать кого-то из князей». «Я другого мнения». Неожиданно в голове у меня сложилась совершенно другая картина. «Нужно арестовать Плещееву. Более того, разогнать ее арест в СМИ. Указать, что ей лично светит смертельная казнь, а ее род будет сослан в Сибирь». «Что?» — удивился Дмитрий. «Раньше я за тобой, Климент, кровожадности не замечал». «Дело не в моей кровожадности. Любой нормальный мужчина, даже с преступными наклонностями, всегда защищает свою женщину, даже если это любовница. Закон природы. Графиня станет наживкой, и Голицын обязательно попытается ее выручить, при условии, что она для него действительно что-то значит». «Звучит не очень благородно», — заметил Умеров. Но я выдержал взгляд пророка. «Так и есть. Но где проходит та грань, где заканчивается благородство и начинается необходимость воздаяния? Возьмем для примера маньяка-убийцу. Ни у кого нет сомнений, что с ним следует сделать». Я обвел всех присутствующих взглядом, все молчали. «Если бы это было возможно, то его бы казнили несколько раз, а некоторые настаивали бы на пытках, и общественность вряд ли сильно возражала против этого». «Пожалуй, но вы хотите сделать приманку из женщины, сыграть на чувствах?» — возразил мне уже Валера. «Именно так. Но к чему могли привести действия алчных до власти аристократов? К смене власти, революции? К сотням тысяч и миллионам загубленных жизней? Да, они бы не были причастны произошедшему напрямую, но вина их для меня очевидна. Сколько бы мужчин погибли на поле боя, а женщин были бы изнасилованы, дети пухли бы с голода и умирали от дизентерии, и все это в масштабах страны. Так кто является большим преступником? Маньяк или насильник? Или же попутавшие берега аристократы?» Сойкин отвел глаза, а я продолжил. «Я считаю, что нам следует распространить информацию о роде Плещеевых в СМИ как можно скорее, но при этом не спешить с арестами и судами». Все непонимающе начали переглядываться. «Но что это нам даст?» — спросил Марат. «Неужели у рода Плещеевых нет врагов?» Я нехорошо улыбнулся. «Наверняка найдутся желающие вернуть долги». «Что ты задумал, Климент?» — настороженно спросил Дмитрий, сморщив лоб. «Сможете найти для меня парочку родов, которые точат зуб на Плещеевых?» «Может, и смогу», — неопределенно хмыкнул епископ. «Что ты хочешь сделать? Поквитаться за своих? Так не место и не время. Сейчас на кону дела государственные». «Разве я похож на обезумевшего от мести мальца?» «Нет», — старец смутился. «Но...» «Доверьтесь мне, я разыграю все как по нотам».